инвалидов, Славичев. Часть их, естественно, погибнет в пути, это нетрудно организовать, учитывая современную обстановку. А добравшись до Иерусалима, мы соберем на стадионе и скоренько избавим от страданий с помощью иприта в смеси с веселящим газом. Такое уже бывало, кивнул мессия. Но некоторых инвалидов я могу действительно исцелить для рекламы. Кто бы знал, как утомляют меня физически и нравственно эти идиотские исцеления. Однако сегодня каждый инвалид или хроник, надеющийся на исцеление по жеребьевке, приносит нам полпланеты в неделю. Как с этим? Об этом я как-то не подумал, мамисси. Надо думать, дружочек. Всегда надо думать. Иначе я вместо вас посадил бы за этот стол 13 клонов. Можно назначить плату за исцеление. Не годится. Исцеление мессии бескорыстны, об этом знает весь мир. У меня предложение, — поднял голову министр финансов. Я бы поставил вопрос таким образом. Чудеса мессии служат всему народу. И народ жаждет поклоняться своему мессии в соответствующей обстановке, то есть в храме, а потому каждому пилигриму, отправляющемуся на исцеление в Иерусалим, надо позволить внести 100 планет на восстановление Иерусалимского храма. До исцеления, естественно, а не после. И предложим это, конечно, не мы, а сами инвалиды и хроники. Принято. — кивнул мессия. — Разрабатывайте программу глобального исцеления страждущих. — А храм давно пора достроить. Апостасий уж надоел мне своими претензиями. — Ну что ж, господа министры, я удовлетворен. Сегодня мы плодотворно потрудились. Будем расходиться. Министры встали и запели общий гимн, прославляющий мессию. «Союз нерушимый народов свободных, сплотил ты навеки, мессия, отец!» «Заканчивайте без меня», — буркнул мессия, вставая, идя к дверям. За дверью зала заседания мессия остановился и прислушался. После его ухода энтузиазм поющих иссяк, и они допели гимн без первоначального воодушевления. Мессия покачал головой и удалился в сторону лифта. Студия, в которой записывались его личные обращения к человечеству, помещалась на 99-м этаже Вавилонской башни резиденции Мессии на острове Иерусалим. Глава 3. Ларс Кристенсен, смотритель-экскурсовод музея-усадьбы известного писателя, рыбак-ловец креветок, он же друг короля Артура, сэр Ланселот Озерный, или просто Ланс, уже с утра понял, что сегодня не его день. Время от времени его больной позвоночник крепко давал знать о себе, и приходилось с этим считаться. Ну что ж, он проведет весь этот день дома, включит на полную мощь отопление, приготовит себе ужин, сделает грок, выпьет обезболивающее и уйдет на весь день в реальность. Король Артур что-то хандрит в последнее время, и будет совсем не лишним сочинить для них какое-нибудь незатейливое приключение. Ланселот приподнялся в постели и пересел в стоящую рядом коляску. Душ он принимать не стал, ни холодный, ни горячий, только умылся и почистил зубы. Через силу без аппетита позавтракал, приготовил себе грок, принял обезболивающее, подкатил коляску к персонику и стал смотреть программу новостей, потягивая грок из большой глиняной кружки. Утренние планетные новости имели региональное дополнение «Погода в Скандинавии», и в нем прозвучало штормовое предупреждение. В Норвежское море Североатлантики идет шторм. Теперь стало ясно, что спина ныла к непогоде. Но как бы там ни было, теперь надо было подниматься и отправляться за ловушками. Грок — это ничего, с половины кружки его не развезет. А вот обезболивающий он не стал бы принимать, если бы знал, что ему придется сегодня выходить в море.